Глава 25. Неделя пролетает в делах, в работе. Зураб удивляет. Он и правда может быть таким. Может быть собранным. Настоящим лидером, подтянутым, красивым в своем шикарном, дорогом, идеально сидящем на поджарой фигуре костюме и строгом галстуке. Не знала, что вид галстука может будить столько неприличных фантазий. А они последнее время преследуют меня без конца. Не говоря уже про ночи. Ведь все ночи напролет меня целуют давно забытые и такие недоступные мужские губы. Жалят своими укусами, плавят своими ласками. Не оставляют даже миллиметра свободного тела. Захватывают в плен все. Естественно, просыпаюсь я в ужасном настроении. Естественно, весь остаток дня ни о ком другом думать не могу. Ожидаемо не приглашаю Колю на чай после нашей прогулки в выходные. Мало того, что сын чуть не закатывает истерику в парке, когда Николай всего лишь хочет помочь ему с машинкой, которую Митя ожидаемо потащил с собой. Он и спит с ней, поэтому колеса приходится протирать чуть ли не со спиртом. Так еще перед самым подъездом Коля полез целоваться. Уверенно хотел чмокнуть в щеку, но я просто не смогла. После всех ночей и горячих снов просто не смогла ощутить на себе касание другого. Хотя тот другой в реальной жизни меня даже не трогал. Хотя у того другого в реальной жизни есть невеста. Коля ушел, кажется, слегка обидевшись. Все-таки раньше доступ к телу у него был. Мы все же не подростки и встречаемся уже больше года. Правда, спали вместе всего пару раз, которые я и не запомнила. Но теперь внутри словно срабатывает тормоз, мешает расслабиться, отпустить к чертям все мысли и просто плыть по течению. Ведь плыла я все эти годы, иначе бы просто не выжила. Не смогла бы каждый день просыпаться и улыбаться своему сыну, если бы постоянно думала о прошлом. Думала о том, что произошло. Так что же изменилось теперь? В понедельник чувствую себя как на иголках. Таких ужасных выходных у меня давно уже не было. Давно уже я не чувствовала себя так отвратительно. И перед Колей немного стыдно. Может, написать? Может, позвонить? Извиниться, в конце концов. Мы ведь все-таки встречаемся. Встречаемся ведь? И еще больше раздражаюсь от собственной нерешительности. Даже сплетни, отборно собранные всем отделом бухгалтерии и доложенные на утреннем чаепитии, не спасают. Да и что там за сплетни? Так, ерунда. Наталья Сергеевна из отдела продаж ужасно подстриглась. И новый цвет пепельный блонд ей дико не идет. Хотя мне кажется, что идет, и тут девчонки просто завидуют. Но я молчу. Просто хлебаю свой слегка сладкий чай и закусываю приторно-сладкой конфетой. Может, настроение хоть немного поднимется. Столько-то сахара. Фигуре вредно, а душе полезно. После на своем рабочем месте пытаюсь сосредоточиться сперва на почте. Проверить все входящие. Ответить на самые срочные. Посмотреть, есть ли распоряжение от прямого начальства. Оно, вернее он, сегодня тихо сидит в своем кабинете. Когда я пришла, Зураб уже был на месте, и так оттуда и не выходил. Хотя обычно здоровается со мной. Впрочем, может, так лучше. Ему надоело играть в вежливость. В отцовство он наигрался тоже? А может быть, Митя ему не приглянулся? Пятилетние дети – ужасные капризули. Только со стороны выглядят милашками. Взять хотя бы тот скандал, который мы ему закатили на площадке в детском саду. Последняя мысль колет больнее всего. Почему-то за сына обиднее, чем за себя. Хотя вообще обидно быть не должно. Я же изначально решила не обольщаться на все его слова и жесты. На все его подарки. Так почему теперь так противно зудит в сердце? Дерганные движения мышкой отражают мой внутренний настрой. Как вдруг дверь кабинета распахивается. Стараюсь не поворачивать головы. Может, повезет, и Зураб пройдет мимо. Привычно отправиться по своим делам. А если повезет и еще больше, не появится до самого вечера. А может, и вовсе пропадет на объектах или переговорах с партнерами. Очень трусливые, но такие соблазнительные мысли. Как прошли выходные? Хрипловатый мягкий тембр над головой запускает волну дрожи. Она пробегает, как цунами, от макушки до самых пяточек. Отзывается дрожью в пальцах. Запускает бешеный темп. И вот уже сердце стучит так громко, что, кажется, слышно на весь кабинет. «Все хорошо», – коротко киваю головой. Не отрываю взгляда от компьютера, хотя экран больше не вижу. Тыкаю наугад. Наверное, парочка писем сегодня уйдет не по адресу. Прогулки в парке очень полезны для здоровья. Как ты... Резко поворачиваю лицо. Натыкаюсь на обворожительную ухмылку, в которой, впрочем, нет ни капли веселья. Лишь легкая злость с оттенками раздражения. Но даже это быстро смывается напускным равнодушием. «Ты следил за мной?» Само срывается с губ. И я тут же краснею, понимая, насколько глупо и нелепо это звучит, а еще насколько жалко. «Просто проезжал мимо», – пожимает он плечами. «Я рад, что Мите нравится автомобиль. И куртка подошла по размеру. Если честно, ни разу не выбирал еще детскую одежду». «У тебя же есть племянница». Пытаюсь найти в его словах хоть каплю притворства, но ее нет. Похоже, он искренен. И от этого только хуже. «Думаешь, мне доверяют одевать их?» Теперь уже улыбается искренне. «Я как-то подарил Ане кугуруми, так меня потом поедом 3 недели ели». «За что?» Сама удивляюсь. «Кугуруми – это моя мечта. Купить теплые домашние костюмчики себе и сыну. Но пока тоже непозволительная роскошь». «Там оказалось слишком много синтетики». «Мама Ани слишком придирчива». Фыркаю. «Проедал мне плешь ее отец, мой старший брат, Давид. Он просто помешан на своих девочках». «Сама не понимаю, как мы перешли на столь личные семейные темы. Вопреки всему, ощущаю, насколько комфортно мне говорить Зурабом даже об этом. А еще понимаю, что это неправильно. Тут же выпрямляю спину. Убираю с лица глупую улыбку, уже вовсю там поселившуюся». «Вы что-то хотели, Зураб Сергеевич?» «Да, только так. Только деловое строгое общение. Нас связывает только работа и ничто больше». «Хотел». Взгляд его глаз прочитать невозможно, зато утонуть запросто. Как в Южном бескрайнем море, где я ни разу не была. «Хотел спросить, почему вы, Вероника Сергеевна, оттолкнули своего жениха, когда он пытался вас поцеловать?»